Когда Иисус находился в пределах Десятиградия, где Он исцелил глухонемого, вокруг Него собралась огромная толпа, привлеченная чудесами. Иисус предостерег исцеленного глухонемого не говорить никому о свершившемся с ним чуде. Однако исцеленный распространил весть о своем исцелении всюду, где только мог. Насыщение 4000. Евангелие от Марка, 8 глава, с 1 по 13 стих. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне и нечего им есть». Иисус совершил чудо в этом же самом месте немного ранее, Марка 5:1-20, и жители того района попросили его удалиться из их пределов. Но бесноватый, исцеленный Иисусом, остался по просьбе Иисуса в этом районе, чтобы свидетельствовать о том, что Господь сотворил с ним. Вот почему на встречу с Иисусом собралась такая огромная толпа. И вот почему Господу пришлось позаботиться о пище для них. Иисус снова спрашивает своих учеников о том, какая пища у них есть, как Он спрашивал раньше, в случае с насыщением 5000. Снова мы видим великую любовь и сострадание, продемонстрированные Господом по отношению к людям, которые пришли, чтобы послушать Его и увидеть Его дела. Иисус всегда готов помочь тем, кто нуждается в помощи. Этот эпизод также учит нас отдавать все, что мы имеем, и верить, что Бог позаботится о наших личных нуждах. Накормив толпу, Иисус отослал их от себя, так как Он сам покидал те места. Иисус вместе с учениками снова сел в лодку, и они переправились через Галилейское море на западный берег в пределы Долбанувские. Как только Иисус появился со своими учениками в их пределах, пришли фарисеи и стали испытывать Его трудными вопросами. Они просили Его показать им знамение в доказательство того, что Он был именно тем, за кого Он себя выдавал. Иисуса это очень огорчило. Эти люди видели повсюду вокруг себя признаки, свидетельство Божьего милосердия, любви и прощения по отношению к человечеству, проявившегося в делах, совершенных Иисусом. И поэтому Он ответил им: «Для чего сей род требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». Они не нуждались в ином знамени после всего того, что совершил Иисус у них пред глазами. Так же обстоит дело и сегодня. Многие люди ищут великого знамения или волнующего религиозного переживания, но не желают при этом просто поверить Слову Божьему и принять Иисуса Христа как своего единственного Спасителя. Мы не должны ожидать знамений или чудес, прежде чем мы поверим Богу и станем исполнять Его волю. Медленное на понимание. 8 глава, с 14 по 21 стих. Иисус и Его ученики покидают пределы Долбанувские и отправляются на другую сторону. При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. Эта ситуация беспокоила учеников. Но Иисус не думал о таковых вещах. Он воспользовался ситуацией, чтобы дать еще один урок своим ученикам. смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Этим он хотел сказать им, чтобы они не следовали примеру религиозных лидеров и не попадали под влияние их ложного учения. Ибо эти религиозные лидеры заботились только о себе и совершенно не думали о народе и об их душах. Но ученики не поняли Иисуса и подумали, что Он обвиняет их в том, что они не взяли с собой хлеба. Но Иисус не думал о таких вещах. Он только хотел, чтобы они, вслед за фарисеями и иродианами, не ожидали, что Он пришел для установления земного царства прямо сейчас, немедленно. Он должен был подготовить своих учеников к мысли о том, что сначала ему придется пойти на крест. Однако ученики были медленны в понимании, чем вызвали недоумение и осуждение Иисуса. «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Как вы не видите, что я говорю не о хлебе? Разве вы не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек? Сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему, 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали ему, 7. «Постарайтесь понять, — говорит Иисус, — что я в состоянии доставить вам хлеб, когда в это будет нужда». Иисус мог накормить их всех одним хлебом. То, о чем предостерегал их Иисус, было гораздо важнее хлеба. Это было вредоносное влияние его врагов. Мы также должны стараться понимать его слово и не ожесточаться сердцем. Иисус Христос пришел на землю и умер за наши грехи на кресте, чтобы те, кто поверит в Него, смогли обрести новую вечную жизнь. Настанет день, когда Он вернется, как Царь, восторжествовав над смертью и могилой, вернется, чтобы править на этой земле. Но перед этим Ему придется пройти через крест. Такой путь предстояло пройти Иисусу. Такой же путь ожидает каждого верующего христианина. Прозрение слепого. 8 глава, с 22 по 26 стих. Господь вместе с учениками пересек Галилейское море и прибыл в Вифсаиду, где Иордан впадает в море. Только Марк рассказывает об этом эпизоде. Слепота была истинным бедствием во времена Иисуса. Многие люди были поражены ею. И вот приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Марк рассказывает дальше, что Иисус увел слепого из селения подальше от толпы и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки. Зрение человека почти восстановилось. Затем Иисус опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелен и стал видеть ясно. После этого Иисус отослал того человека домой, наказав ему никому не рассказывать о случившемся. Иисус воспользовался довольно необычным методом для лечения слепоты. Но, возможно, Он этим самым помог слепому обрести веру. Это чудо напоминает нам о чуде, которое совершается всякий раз, когда кто-то становится христианином и может засвидетельствовать: «Я был слеп, а теперь я вижу». Иисус — свет мира. и Он дает жизнь каждому, кто поверит в Него. В Кесарию Филиппову, глава 8, с 27 по 30 стих. Покинув Вифсаиду и северный берег Галилейского моря, Иисус пошел в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. Итак, здесь, в важном центре поклонения Ваалу и многим другим богам, изобретенными людьми, Петр, говоря от имени других учеников, как он это часто делал, сделал свое знаменитое заявление о том, что Иисус – Мессия, Христос и Сын Божий. До этого момента только бесы называли Иисуса этим именем. Перед этим Иисус спрашивал их: «За кого почитают Меня люди?» Иисус знал заранее их ответ, так как в народе ходили об этом разные слухи. Многие люди не знали, что о Нем думать. И затем Иисус задал им другой важный вопрос: «За кого почитаете Меня вы?» Он хотел знать, поняли ли они по-настоящему к этому времени, кем Он был на самом деле.